Глава 6. Сделка есть сделка. «Неужели ты так сильно любила его, Тамила?» — произнес лорд после долгой паузы. «Кого?» — рассеянно спросила я. В этот момент в моей голове был настоящий винегрет из мыслей. О самом Кэмероне, об Эрасте, о деньгах, найденных в сумке Элизабет, которых оказалось очень-очень мало. Еще там крутились вопросы о том, живы ли родители сестер Эллингтон и куда подевалась настоящая Тамила. «Маршала Макхонена, твоя сестра написала, что он отец твоего ребенка». Лорд еще больше помрачнел. На скулах заиграли желваки, серые глаза потемнели. «Да, он отец Николаса», — сказала я чистую правду. «Маршал Макхонен, муж твоей сестры», — добавил герцог, давя меня взглядом. «Это ради него ты отказала мне 3 года назад?» «Ну...» — замычала я, пожала плечами и замолчала, опустив глаза на свои руки. Что я могла ответить? Сказать, что понятия не имею, о чем идет речь, но это сходу признаться, что я не настоящая Тамила, что я попаданка, которая ужасно боится и не знает, чем такое признание аукнется ей самой и ребенку, доверенному мне умирающей женщиной. «Значит, из-за него...» Лорд расценил мое мычание как признание вины. Мы оба замолчали. Я думала о том, что разговор пошел куда-то не туда, и не знала, как вернуться к интересующему меня вопросу. «Я всегда знал, что ты не перегружена нравственными принципами, но завести интрижку с мужем своей сестры — это даже для тебя чересчур, Тамила!» С отвращением произнес герцог. «Ты не вызываешь никаких чувств, кроме презрения». «Ага, именно поэтому ты примчался, едва узнал, что Тамиле нужна помощь, потому что презираешь ее», — мрачно подумала я. Никакой вины за собой я, естественно, не чувствовала. Но почему-то слова герцога были неприятны, словно это говорилось про меня. Может, все-таки признаться, что Николас не мой ребенок? Тогда лорд наверняка перестанет смотреть на меня с таким пренебрежением. Можно, да. Но Элизабет почему-то написала герцогу Кэмерону, что Николас — это ребенок маршала Макхонена и Тамилы. Наверное, есть причина, заставившая ее пойти на этот обман. А раз так, то я буду молчать и притворяться настоящей Тамилой. Повисло тяжелое молчание. Герцог сидел, откинувшись на спинку стула, и разглядывал меня напряженным, неприязненным взглядом. Я продолжала рассматривать свой маникюр. Пусть уж лорд выскажет все, что чувствует к Тамиле. Может, после этого подобреет. Наверное, девушка обошлась с ним очень погано, раз даже 3 года и встреча с истинной парой не заставили его забыть нанесенную обиду. Против воли в душе появилось сочувствие к этому суровому, неприветливому мужчине и странная злость на свою тезку. Похоже, она была то еще ведьмой. Молчание совсем затянулось. Кэмерон продолжал смотреть на меня, и под его взглядом мне становилось все неуютнее и жарче. Я сидела, не смея поднять на мужчину глаза, а в душе мешались неловкость, иррациональный стыд и страх за свое и Николаса будущее. Было что-то еще, что заставляло жарко вспыхивать мои щеки, трепет и неясное томление где-то под сердцем. Не понимая, что происходит, я подняла глаза и упрямо посмотрела на мужчину. Стараясь быть твердой, произнесла: «Лорд Кэмерон, что было в прошлом, там и должно остаться. Мне жаль, что так вышло между вами и...» Тут я запнулась. Сказать «между вами и мной» язык не поворачивался. В этом я почему-то не хотела притворяться Тамилой. «В общем, мне жаль», — закончила скомканно и снова опустила глаза. Ну, никак не получалось спокойно смотреть ему в лицо. На мои извинения герцог ничего не ответил. Резко выдохнул и спросил. «Что произошло, Тамила? Почему брат твоего... любовника охотится за тобой? Где твоя сестра и сам маршал Макхонен? Почему ты в таком странном виде бежишь с ребенком по лесу?» «Да если бы я знала, что произошло! осторожно подбирая слова, начала пересказывать то, что слышала от Элизабет. «Маршал МакХонан умер. Его убил Эраст, его брат. Теперь он охотится за мной и малышом. А Элизабет... Ее сильно ранили, и она умерла». Тут я замолчала, потому что меня осенила ужасная догадка. А что, если и настоящая Тамила умерла? Погибла от стрелы бандитов Эраста или по другой причине, и в этот момент безобидная старушка Изалия Модестовна поменяла нас местами. То есть я оказалась здесь, а в моем мире очутилась погибшая Тамила, одетая в мою одежду и с моими документами, и теперь обратного хода у меня нет, потому что в своем мире я считаюсь умершей. От накатившего ужаса я покачнулась. Перед глазами все поплыло. До этого момента у меня еще была надежда когда-то вернуться домой. Да, я бегала от бандитов, спасая себя и Николаса, но не просто стремилась выжить в том лесу, а думала о будущем малыша. Где-то на задворках сознания теплилась мысль, что все происходящее временно, ненадолго. Что однажды я вернусь домой, одна или с Николасом, если не найду никого, кто сможет о нем заботиться в его мире. Теперь эта надежда лопнула, оставив мне жуткую тоску и чувство полной безысходности. «Тамила, что с тобой? Ты побледнела?» Обеспокоенно прозвучал голос герцога. Моих губ коснулся прохладный край стакана. «Выпей, тебе станет легче!» Я послушно отхлебнула, закашлялась, потому что глоток оказался слишком большим, отодвинула стакан и прошептала. «Я собираюсь добраться до дядюшки Грегора и спрятаться у него. Вы поможете мне, герцог?» «До Грегора Адамса?» — переспросил герцог удивленно и насмешливо. «Что же ты за создание такое-то, Мила, что даже не интересуешься судьбой единственного оставшегося в живых родственника?» «Что с дядюшкой?» — спросила я с тоской, уже понимая, что ничего хорошего не услышу. «Брата твоей покойной матери обвинили в финансовых махинациях на крупную сумму, и недавно он сбежал из страны. Все его имущество арестовано, а самого Адамса ищут власти и обворованные им компаньоны». «Сбежал!» Я стиснула зубы, чтобы не начать всхлипывать от навалившегося отчаяния. «Что же теперь мне делать? Денег нет, родни тоже. Ворюга-дядюшка, единственный родственник, сам в бегах. Мы в чужом, совершенно незнакомом мире, и я понятия не имею, как тут живут и чем зарабатывают. Но главное, у меня на руках маленький ребенок, за которым охотится убийца». Глубоко вдохнула, выпрямилась и, глядя в серые внимательные глаза, спросила. «Так что, герцог, вы поможете мне? Поможете спастись от Эраста?» После паузы, показавшейся бесконечной, Кэмерон холодно произнес. «Ну что же, Тамила, давай обсудим этот вопрос. Что ты можешь предложить мне в обмен на безопасность для тебя и твоего сына?»